Голос Кореи. До какого полного морального падения дошли южнокорейские дипломаты? Под таким заголовком газета «Нодон Синмун» от 16 августа выступила со статьей своего комментатора. Комментатор пишет. Последние сексуальные преступления, совершенные послом Южной Кореи и ее дипломатом в Эфиопии, лишний раз говорят о том, до какого морального падения дошли все южнокорейские дипломаты. И в годы властвования Ли Мюнбака и Пак Кынхе по свету один за другим шли толки и пересуды о сексуальных преступлениях высокопоставленных дипломатов и госслужащих Южной Кореи. Не случайно и то, что в кругах южнокорейских властей раздают крики отчаяния о том, что неисправимые сексуальные преступления очередной раз стали международным позором. И в Азии, Африке, Америке и других регионах мира южнокорейскими дипломатами совершаются всякие сексуальные преступления. Ряд фактов лишний раз говорит о том, какова низость морали в южнокорейском обществе в целом, уж не говоря о нынешних южнокорейских властях. Само Министерство иностранных дел Южной Кореи является собой логовище сексуальных преступников. Несмотря на это, глава этого ведомства Кан Гюнхва, ни слова не упоминая о низости морали своих подопечных, стала яростно очернять нашей справедливой мерой по умножению ядерных вооруженных сил. Это уже смехотворная политическая карикатура. И во время последнего министерского заседания форума АСЕАН она, виляя хвостиком перед американским боссом, снова выпрашивала международную координацию оказания нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Такие разразившиеся и подонки в мундире дипломата суют нос не в свое дело на международной арене. Это уже позор мировой дипломатии, подчеркнул комментатор газеты «Нодон Синмун».